обжигает асфальт. Свет ночных фонарей, расставаться мне жаль. Я стою у дверей, тихо капли шуршат по осенней листве. Это дождь не спеша зашагал по Москве. Спой мне, может быть, уже в последний раз о далеком городе ночном. Это полублюз осенний, полуджаз. Лобовое стекло, ну чего же мы ждем? Столько дней утекло, мокрый след от колес. Вдаль ползет, как змея, по двухцветию полос. Нас ведет колея. Последний раз о далеком городе ночном. Это полублюз осенний, полуджаз. Нам с тобой напомнит об одном. Я прошу прощения, вы пока послушайте немножечко, я забыла каподастр. Ничего не вернуть, почему же опять? До утра не заснуть, тихо капли шуршат по осенней листве. Это дождь не спеша зашагал по Москве. Последний раз о далеком городе ночном. Этот полублюз осенний, полуджаз нам с тобой напомнит. Спасибо. Вот теперь я хочу вам сказать добрый вечер. Видите, как удачно получилось. На проигрыше как раз и каподастр принесла. Так замечательно. Я специально начала этот концерт, начинаю с этой песни. Эта песня, в общем-то, наверное, является моей визитной карточкой. Может быть, вы ее слышали в исполнении Галины Хомчик на диске «Знакомая романтика» с группой Гроссмейстер, она ее записала. Вот, и эту песню часто, в общем, в России очень передают по радио. На нее снят видеоклип, который пока еще никто не видел, но который есть у меня на диске. Нет, но его видели, но только он, конечно, по центральному телевидению проходил. Для этого нужны большие инвестиции, как говорится. Вот, но так, и вот, ага, вот так, наверное. В общем, эта песня, наверное, показывает, что вообще-то непонятно, к какому жанру можно отнести вообще мои песни. Потому что пишу я их, конечно, сидя на кухне как-то обычно, в лучших бардовских традициях, играя на гитаре. А вот тут вот такая аранжировка, и вроде как она уже эстрада, но не совсем, может быть, эстрада. Вот. Ну, в общем, я не знаю, к какому жанру можно отнести мои песни. Я знаю точно другое. Что все песни написаны только благодаря единственному чувству, которое называется любовь. Снег за окном, вечер зажег две свечи, спит старый дом, музыка где-то звучит, я загадаю желание наше с тобою свидание снова. Чудес ожидания в сердце стучит. Половинка моя, половинка, нас с тобой разделяют дожди. Половинка моя, половинка, ты ко мне поскорей приходи. Год миновал, прошлое все позади. Кто-то все знал, кто-то мне шепчет, дождись, фея. Гирляндами светится, крутится, вертится, мельница. Хочется, сбудется, верится, все впереди. Половинка моя, половинка, нас с тобой разделяют дожди. Половинка моя, половинка, ты ко мне поскорей приходи. Половинка моя, половинка, нас с тобой разделяют дожди. Половинка моя, половинка, ты ко мне поскорей приходи. Вся в огоньках, елочка хвоей дыша держит в руках синий серебряный шар, в нем чудеса отражаются, и пожелания сбываются, сказка еще не кончается, верит душа. Половинка моя, половинка, нас с тобой разделяют дожди. Половинка моя, половинка, ты ко мне поскорей приходи. Половинка моя, половинка, нас с тобой разделяют дожди. Половинка моя, половинка, ты ко мне поскорей приходи. Я вот очень хочу, чтобы видеть всех. А не получается, потому что микрофон направлен, так что вы меня простите, если я на кого-то не могу посмотреть. Наверное, трудно было ожидать, конечно, от выпускницы физико-математического факультета, это я себе представляю, педагогического института, которая 4 года в школе проработала учителем физики. Вот. Что вот когда-нибудь она напишет около 100, теперь уже больше, наверное, 100 песен, выпустит 4 альбома, вот, да еще и вот так вот запоет, да еще и в Америку когда-нибудь попадет. Но начиналось все очень просто и очень-очень давно. Я впервые взяла в руки гитару, когда мне было 11 лет, и играла целый год на одной струне, подбирая разные мелодии. И до сих пор, к сожалению, я все вот так на слух подбираю, правда, не на одной уже, а на всех струнах. Вот, кстати, гитара семиструнная, то есть она без седьмой струны настроена на 7, если кто вот разбирается. Вот, и, к сожалению, так вот у меня сложилось, что музыкального образования у меня нет, и все я пишу вот так по слуху. Вот, но благодаря, конечно, авторской песне и любимым авторам Владимиру Ландсбергу, Юрию Висбору, Аде Якушевой и еще благодаря той нашей любимой отечественной эстраде 50-х, 60-х годов. И, как вот ни странно, я очень люблю песни в исполнении Марка Бернеса, Николая Рыбникова и вот всю эту музыку. Вот, наверное, поэтому вот у меня получаются где-то такие песни, потому что мне и Вадим Егоров говорил, что что-то оттуда есть. Вот, ну и, конечно же, да, мой любимый автор мелодии такие неповторимые, незабываемые Сергей Никитин тоже. Ну вот вы сами слушайте, это вот я написала, да, а вот вы, наверное, вспомните что-нибудь и никитинское. Когда я тебя забуду, ты придешь, у природы есть причуда, снежный дождь, ни погода, ни помеха, если это любовь, скажешь просто, я приехал за тобой, полос шаленых круговорот, он настигает нас повсюду, но лишь тому, кто верит в чудо, оно когда-нибудь придет, но лишь тому, кто верит в чудо, оно когда-нибудь придет. Когда я тебя не буду больше ждать, ты придешь из ниоткуда, обманув календарь. Разве это нам преграда, города, города? Скажешь, будь со мною рядом навсегда, навсегда. Полос шаленых круговорот переменить не хватит краски, но лишь тому, кто верит в сказку, она когда-нибудь придет, но лишь тому, кто верит в сказку, она когда-нибудь придет. Когда я тебя устану сочинять, сочинять, ты таким однажды станешь для меня, для меня. За окном бушует ветер, не беда, не беда. Скажешь, никому на свете я тебя не отдам. Полос шаленых круговорот переменить не в нашей власти, но лишь тому, кто верит в счастье, оно когда-нибудь придет, но лишь тому, кто верит в счастье, оно когда-нибудь придет. Знаете, там вот галерка так сидит очень, а вот здесь смотрите, сколько места. Это как на задней парте там вот забивается. Идите сюда, да, правда? Ну, как хотите. А вы не хотите сюда пересесть? Вот. Ну, кто-то еще может, вы смотрите, здесь еще два места есть. То ли сон наяву, это сердце, как колокол, бьет. Я люблю, я тобою живу, взглядом он обнимает ее. Впереди все слова от любви до вины, этот день, эта ночь, этот год. Почему же мы так беззащитно нежны и не верим, что это пройдет? Уходи, уходи, уходи поскорей, это сердце, как колокол, бьет. Но она еще медлит у самых дверей, он надежды не отнял ее. Обжигают слова от любви до вины, и недолгий кончается путь. Почему же становимся мы не нужны, когда все еще можно вернуть? Обернись, Обернись, обернись, я прошу. Это сердце, как колокол, бьет. Оглянись, оглянись, я тобою дышу. Взглядом он заклинает ее. Позади все слова от любви до вины. Лишь осталось прощай и прости. Почему же мы так безнадежно нужны? Лишь тогда, когда надо уйти. Спрашивают, конечно, вопрос один и тот же, наверное, всем задают, как вы пишете песни, что раньше, стихи или музыку? Так вот, я, в общем, говорю, что я не пишу ни музыки, ни стихов. Получается, что их не пишу, их просто отдельно. А песни, они получаются вот как-то сами собой, потому что приходит вместе и сразу и строчка, и вот она музыкальная уже. Вот. А позапрошлом теперь же, наверное, году я была в Германии на Всероссийском фестивале авторской песни, на Всегерманском фестивале авторской песни, вот, в городе Вупертале. И до этого еще там друзья мне тоже организовывали концерты в Голландии, в Лейденском университете, в Лёвенском, в Бельгии. Вот. И, в общем, так я тоже по Европе немножечко мне посчастливилось поездить. И такие вкусные названия, мне так все эти названия понравились, вот города Антверпен, Брюссель, Амстердам, вот, и, в общем, я решила песенку такую написать, которая так и называется. Мелькают названия чужих адресов, чужие манят города. И крутятся, крутятся стрелки часов Антверпен, Брюссель, Амстердам. Нам кажется, там хорошо, где нас нет, вздыхаем мы вслед поездам. И нужен для счастья всего лишь билет Антверпен, Брюссель, Амстердам. И вот, наконец-то, я здесь, но привет, душа не на месте, беда. Пожалуйста, дайте обратный билет Антверпен, Брюссель, Амстердам. Похоже, что в этом ничьей нет вины, коня за полцарства не дам. Скорей бы домой мне уже не нужны Антверпен, Брюссель, Амстердам. Но время уже не воротится вспять, промчатся недели, года. Я буду с друзьями сидеть, вспоминать Антверпен, Брюссель, Амстердам. Скажу, позабыв про печальные дни, ах, как хорошо было там. И тайну мою будут верно хранить Антверпен, Брюссель, Амстердам. Мелькают названия чужих адресов, чужие манят города. И крутятся, крутятся стрелки часов Антверпен, Брюссель, Амстердам. Здесь нету спасенья от вечных проблем, от них не сбежать никуда. Ведь важно не где ты, а с кем. Антверпен, Брюссель, Амстердам. Я сейчас все-таки попробую спеть одну песенку под фонограмму, но сначала у меня есть сын, ему 12 лет, его зовут Артур, и он сейчас бедненький, опять вот без мамы дома один остался, но, правда, не один, с папой, с бабушкой, с дедушкой, слава богу. Вот, и как все дети, он меня, конечно же, каждый раз просит: «Мам, привези мне что-нибудь, мама, лягушка-путешественница». Вот, и так вот получается, ну, конечно же, какие-то я вот ему в Бостоне такого огромного плюшевого медведя купила, правда, не знаю, ему или себе, вот, и Однажды со мной вот эта история случилась, может быть, вы, наверное, читали в интернете, если про меня, то так вот неожиданно такая вот сказка, когда авторская песня, и вдруг Алла Пугачева пригласила, значит, девушку из авторской песни на рождественские встречи. Вот, и вот когда там, ну, мне как вот обычно, я потом про рождественские встречи расскажу, а сначала вот про сына, он меня тоже попросил, говорит, привези мне что-нибудь, мамочка, откуда-нибудь, вот. И я вот уезжала, и после того, как съемки эти рождественских встреч закончились, там это было где-то уже 3:30 утра, мы все ждали, когда за нами приедет машина, сидели вот за столиками, уже все усталые, совершенно вымотанные, и на полу вот валялась уже вот этот вся новогодняя мишура, серпантин там и так далее. И смотрю, какой трек нажимать. Вот, и там, значит, лежала на полу маленькая такая серебряная звездочка, наполненная гелием, воздушная звездочка. И я подняла эту звездочку с пола и подошла с ней к Пугачевой. Говорю: Алла Борисовна, напишите, пожалуйста, что-нибудь для моего сына. Она говорит: а сколько ему сыну лет? Я говорю: 12. Она говорит: ой, моему внуку Никите тоже 12 лет. Брошенный ребенок, такая же мать, такое же безобразие, я тут одна бабка, и так далее, и тому подобное. В общем, задел за живое. Вот. Но слова, которые она мне написала, они вот я потом с этой звездочкой, правда, вот из всего вот того, что было, мне ничего не важно было, только важно было то, что она написала. Она написала мне на этой звездочке: Артур, твоя звезда с тобой. Это твоя мама. Звезды лежат в черной воде, с неба луна следит за мной. Я помашу рукой звезде, той, что вчера упала для нас с тобой. Если не ждешь меня, прощай. Если ты ждешь меня, прости, но не обещай мне, не обещай, не обещай обо мне грустить, но не обещай мне, не обещай, не обещай обо мне грустить. Льется с небес сумрак ночной, как холодна его река. Осени пьем запах хмельной, и на двоих один бокал. Если не ждешь меня, прощай. Если ты ждешь меня, прости, но не обещай мне, не обещай, не обещай обо мне грустить, но не обещай мне, не обещай. Не обещай обо мне грустить. Не знаю, ну, Ну, вот мне сказали, что она наполнена гелием, а там уж я не знаю. Наверное, обманули. Тем более, мне так стыдно. Правда же, я же физик, гелий же легче. А правда, а почему мне так вот... Я еще... Наверное, давно я уже... О, это было совсем давно. Сама, совершенно верно. Да. Но мне не стыдно теперь, потому что я теперь не учитель физики, а уже как лет 6 журналист, поэтому... В предрассветной тишине две души у многоточия разговаривают молча о тебе и обо мне. В этой комнате вдвоем мы одни на целом свете, а в окошко рвется ветер, эту песню нам поет. Где же ты, наш дом, занесенный вьюгой, где мы друг без друга вряд ли проживем? Где же ты, наш дом, где не гаснут свечи, где в холодный вечер усталый человек, а другой в окошко смотрит. На одной непрочной лодке мы плывем в недолгий век, и во сне к моей руке он щекой своей прижался, а за дымкою остался свет окна, что вдалеке. Где же ты, наш дом, занесенный вьюгой, где мы друг без друга вряд ли проживем? Где же ты, наш дом, где не гаснут свечи, где в холодный вечер нам тепло вдвоем? За окном среди зимы, под седым огромным небом, ждет нас дом, укрытый снегом. Только где, не знаем мы. Снег не тает на висках, на ресницы снег ложится. Может быть, тебе приснится, где наш дом теперь искать? Где же ты, наш дом, занесенный вьюгой, где мы друг без друга вряд ли проживем? Где же ты, наш дом, где не гаснут свечи, где в холодный вечер нам тепло вдвоем? Напишу тебе письмо и отправлю, но отправлю я его не по почте. Я тебе отправлю желтый кораблик, просто маленький осенний листочек. Я тебе отправлю желтый кораблик, просто маленький осенний листочек. Уплывет он по реке и по через день, через вечер поплывет на нем за счастьем и горем нарисованный смешной человечек. Поплывет на нем за счастьем и горем нарисованный смешной человечек. Человечек поплывет на листочке и уже не возвратится обратно. И не будет на листочке ни строчки, а зачем писать, и так все понятно. И не будет на листочке ни строчки, а зачем писать, и так все понятно. Доплывет он до тебя издалека, удивишься ты нечаянной встрече, и уже не будет так одиноко, потому что это я человечек. Сейчас я устроюсь поудобнее, потому что сейчас будет песня, где нужно прям совсем поудобнее устроиться. Так вот, сейчас вы поймете почему. Потому что по-другому уже не получится. Надо же в образ войти. Да. Нет, я просто вот спинку вот так. Сейчас еще немножечко. Это вот сейчас вы все поймете, почему такие приготовления. Когда я буду старой дамой, сидеть в качалке у окна, мне память вышлет телеграмму в бокале красного вина. И я помчусь на скорый поезд, а может быть, и на самолет, который от тебя сейчас меня уносит, но когда-нибудь обратно принесет, и я вернусь на то ночное побережье. И я вернусь на те бескрайние поля. И я вернусь на мои составленной надежды, и как прежде под ногами закачается, качается, качается земля. А под крылом у самолета большого города огни, там кто-то снова ждет кого-то, а кто-то жизнь ему хранит и знает только Нострадамус, где подадут мне мой омлет. Когда я буду старой дамой, старой дамой, старой дамой, мне будет 80 лет, но я вернусь на то ночное побережье. Но я вернусь на те бескрайние поля. Но я вернусь на мои составленной надежды, и как прежде под ногами закачается, качается, качается земля. И в этом сладком сне забвения, где помнят то, что не забыть, мне остановится мгновение, что не дано остановить. Я вспомню тех, кого любила, увы, прошло, но не корю. Благодарю за то, что было, то, что было, то, что было, я за все благодарю. И я вернусь на то ночное побережье, и я вернусь на те бескрайние поля, и я вернусь на мои составы оставленной надежды, и как прежде под ногами закачается, качается, качается земля. Это я курс специально придумала. Бабушка с коляски, с качалки упала. С коляски или с качалки. Нет, лучше с качалки. Сейчас я еще песенку одну. А зачем? Так здорово. Когда не хлопают, это еще лучше. Это значит, за дело. Задумались. Это вот продолжение, наверное. Не продолжение, но вот дама вспоминает. Сидит она. Ну, здравствуй. Как ты там живешь? А это ты? Привет. Здесь у меня то снег, то дождь. И времени все нет. А я с тобой все эти дни. Ну что ж ты молчишь? Я позвоню. И ты звони. Когда ты позвонишь? И сладких мук, и горьких строк, и ожиданий бред. То не последний твой урок, а ты не веришь, нет. И нервы словно на колке нейлоновая нить. И молотком стучит в виске, а может позвонить? Ну, здравствуй, как ты там живешь? Простите, что у вас? Я вам хочу задать вопрос. Я слушаю. Сейчас. Да-да, я занят. Что за грусть? Мне снова не везет. Ну хорошо, я разберусь. Да. До свидания. Все? Зачем уже в который раз ты мучаешь себя? Там далеко своя игра, и там не до тебя. И нервы словно на колке нейлоновая нить. И молотком стучит в виски. Нет, только не звоните. Ну, здравствуй. Как ты там живешь? Нормально, не беда. А у меня то снег, то дождь. Ну, это ерунда. Приедешь? Вряд ли. Тут дела. А может... Мне пора. Я думаю, составим план. Пока. Эцетера. А ты все ждешь, скажи чего, за храбрость ли наград? Лишь чашка кофе для него, твоих терзаний ад. И нервы словно на колке нейлоновая нить. И молотком стучит в виске. Все, хватит, не звоните. Вы знаете, я очень благодарна своему другу и талантливому очень музыканту и замечательному аранжировщику Андрюше Наумкину, который живет в городе Волгограде, и с которым мы записали вот уже 4 альбома. Вот. И у него, к счастью, есть музыкальное образование. Он закончил Астраханскую государственную консерваторию. Он джазовый пианист, и вот все эти песни — это его все аранжировки. И я считаю, что это просто замечательно. Вот, но когда я пишу свои песни, вы знаете, вообще-то многие вот отговаривали меня, в частности, Вадим Егоров, благодаря которому вот я попала в Америку, он меня тут рекламировал сильно и рекомендовал. Вот, значит, когда я решила сделать первые аранжировки к своим песням, он сказал: Лена, ни в коем случае не делай этого, потому что, ну, пропадет. Вот в авторской песне же считается самое главное, вот слова, гитара, а вот это все. Вот, но потом, когда он послушал диск, он сказал, что да, это, в общем, я был неправ. Вот, и, а мне очень, просто очень интересно, потому что, ну, то, что я играю, то, что я слышу, как оно должно быть, я просто это технически не могу воспроизвести, и поэтому, вот, когда пишешь на кухне песню эту, то потом уже слышишь, как она звучит, Это вот как собака, которая понимает, все понимает, но сказать не может, да? Вот. А Андрюша у меня как просто молодец. Он знает, что я хочу сказать. Но правда, мы с ним жутко ругаемся. Вот эта песня, мы с ним два раза переделывали аранжировку, потому что вот, я слышала, какие там инструменты должны были звучать, но потом. Ну, в общем, ладно, я сейчас не буду все рассказывать, лучше послушать. Но я вам сейчас спою сначала на гитаре, вот то, что я сделала, а вы вот сами попробуйте догадаться, какие инструменты должны быть в этой песне. А потом я включу вот с этой штучкой, ладно? Вот. Это... Ой, опять я забыла его. Это было наяву. Снег кружился и укутывал Москву, и заснеженное наше рандеву нам не забыть, как солнечное лето, что тогда казалось раем неземным. Улетело в небо шариком цветным, а вернулась чем-то грустным и смешным, и мы молчим, и мы молчим. Ах, это ночь, тепло плеча и шум воды в прохладном лунном серебре уносит прочь старинную печаль. Прощай, любовь, прощайте эти красные фонтаны на горе. Сейчас. Ой. Это было наяву. Снег кружился и укутывал Москву, и заснеженное наше рандеву нам не забыть, как солнечное лето, что тогда казалось раем неземным. Улетело в небо шариком цветным, а вернулась чем-то грустным и смешным, и мы молчим, и мы молчим. Ах, это ночь, тепло плеча и шум воды в прохладном лунном серебре уносит прочь старинную печаль. Прощай, любовь, прощайте эти красные фонтаны на горе. Отражают водяные зеркала наше прошлое из хрупкого стекла, где надежда незаметно умерла и нас чужих, и унесенных ветром на ладони белой розы лепесток. Не летит он через север на восток, он последний миновал уже виток. И вот итог, и вот итог. Ах, это ночь, тепло плеча и шум воды в прохладном лунном серебре уносит прочь старинную печаль. Прощай, любовь, прощайте эти красные фонтаны на горе. Слышите, что он сделал? Это не мое кино. Это в главной роли может быть Елена Соловей с этой шляпкой, со своей свалью. Февраль уже давно не стучит в мое остывшее окно, и как будто все вокруг в немом кино, но я не жду ни чуда, ни ответа. И зачем это снова рядом мы с тобой. И звучит мотив небесно-голубой. В нем уже ни радости, ни боль, и ни любовь, и ни любовь, а это ночь, тепло плеча и шум воды. В прохладном лунном серебре уносит прочь старинную печаль. Прощай, любовь, прощайте эти красные фонтаны на горе. А не догадались, что это фонтаны? Ах, эти красные фонтаны. Поклонная гора, подсветка там красная такая. Прошу прощения. А это вот как я, это я за физика. Давно это было. Это все синтезаторы, это настоящая банджоя аккордеон. Там настоящая гитара, настоящий кларнет. Нет, нет, аккордеон не настоящий, нет. Ну, нет, нет, банджо не настоящая. Нет, там, ну, в общем, в основном-то все, для того, чтобы все делать, это все живое, это... Ну вот, я, пожалуй, сейчас мы сделаем перерывчик, а сейчас я спою песню, которую, ну, мне очень приятно, когда вы подпеваете, по-моему, даже песня-то легко подпевается, да, нет проблем, нет, замечательно. Вот, вот песня, которая, скажем так, начала с визитной карточки и закончу первое отделение визитной карточкой, вот, потому что Галя Хомчик через некоторое время, через 2 года вот, записала, наконец, мою соломинку, со знаменитым нашим российским баянистом, очень виртуозным Сергеем Войтенко. Вот, и мне очень все понравилось, но свою песню лучше, наверное, спою я. Повернулся круг, закачался свет, опрокинула. Где же ты, мой друг, сколько зим и лет не растаяло, не прошло? Что ждало, не сбудется, что сбылось, поломано, наперед загадывать сердце не вели. Не держись, душа моя, за соломинку, она все держится, да болит. Она все держится, да болит. Перемелется, перекатится, только полюшка перейти. Мягко стелется, горько плачется, где потеряна, не найти. Что ждало, не сбудется, что сбылось, поломано, наперед загадывать сердце не велит. Не держись, душа моя, за соломинку, она все держится, да. Развела судьба, да не справилась. Отпустила, боль не ушла. Мне твою любовь не оставила, а мою любовь не взяла. Что ждала, не сбудется, что сбылось, поломано. Наперед загадывать сердце не вели. Не держись, душа моя, за соломинку. Она все держится, да болит. Спасибо. Антракт, спасибо большое. Да, я скажу сейчас тогда по дискам. Значит, вот это первый диск, это было, это вот, который впоследствии попал к Пугачёву. Но это вот первые 20 песен. Ну, вернее, не первые, но 20 песен. Я тогда выбирала из 50 и думала, что, может, еще и не будет больше никаких дальше других дисков. Вот это второй альбом, там уже все плюс дописанные песни. Третьего у меня альбома, к сожалению, с собой нет, он в Москве, я не смогла его взять. Вот это альбом, который... Вот песни эти не повторяются нигде. 15 песен из 3 предыдущих альбомов. И это как бы рекламный такой диск, вот поскольку Алла Борисовна разрешила свои фотографии воспользоваться. Но на этом диске еще есть видеоклип. То есть прям вставляете в компьютер, будет видеоклип. Если вы проигрываете, взяли, то аудио. И вот это еще 20 совершенно не повторяющихся новых песен. Это вот «Странный вальс», как раз оттуда «Красные фонтаны». И в общем, выбирайте сами. Yeah.